Глава 29. Там, где море смыкалось с гаванью Пирея, воду покрывала маслянистая пленка. В тени военных кораблей стоял жгучий холод, но ступени здесь уходили под воду. Это сооружение позволило Периклу впервые за много дней хорошенько отмыться, что принесло облегчение от засевшего в ноздрях кислого запаха, от въевшейся в кожу грязи, которую не ототрешь тряпкой, когда у тебя есть лишь кувшин воды. Хотя в воздухе повеяло осенью, Перикл скреб себя кусками глины, золой и песком. Они царапали и обжигали кожу, но все равно это было приятно. Когда он выбрался наверх, Аспазия подала ему бутылочку с маслом, и он намазался с головы до пят даром Афины, миром, наливая его на ладонь и растирая по бокам. Когда с этим было покончено, жена помогла ему надеть чистую одежду и сандалии. Она с тревогой смотрела, как он исхудал. Аспазия не была поваром, но в доме Гетер узнала несколько рецептов. Она испробовала все, начиная с похлебки из кореньев и заканчивая горькими травами, которые, как считалось, питают кровь. Перикл отведал всю ее стряпню, но ничего не смог проглотить. Наконец, первый человек в Афинах стоял, расставив ноги на ширину плеч, чистый и с намазанной маслом кожей. Он решительно поднял голову и посмотрел на два погребальных костра, сложенные вокруг тел его сыновей. Ни Ксантипа, ни Парала было не разглядеть под слоями дров из кедра, сосны и дуба. Дерево было сухое, от сломанных, несмотря на возражения капитанов кораблей, лодок. Кимон пришел бы в ярость, подумал Перикл, но в городе осталось совсем мало дров. Крыши рухнули, поскольку люди пытались вытащить одну балку из двух, чтобы сжечь своих мертвецов. Нельзя было не послать повозки за пределы Афин за дровами, не ждать прихода судов с полными леса трюмами, пока тела его сыновей гниют на причале. Город, который он любил, который воссоздавал и обустраивал долгие годы, по-прежнему находился в осаде. Перикл снова взглянул на костры выше и длиннее человеческого роста, облитые тем же маслом, которое покрывало его кожу. Все это хорошо разгорится, когда жрицы завершат свои молитвы. Перикл медленно вдохнул и напомнил себе. Его сыновья уже свободны. Жара огня они не почувствуют. Здесь же находились Зенон с Анаксагором, архитектор Фидий и Дамон, умевший играть на всех инструментах. Жена Зенона лежала больная. Узнав об этом, Перикл попытался отправить друга домой. Но тот долго и упорно спорил с ним, утверждая, что все в порядке, и его супруга уже идет на поправку. Они все знали, как Перикл оставил своих детей, чтобы принести воды. По его словам, он потратил слишком много времени на решение проблем города, а когда вернулся, нашел своих мальчиков мертвыми. Он взвалил на себя эту ношу ответственности, хотя никто на самом деле не знал, выжили бы они или умерли. Друзья видели, как его сжигает чувство вины, лишает воли и сил. Но, без сомнения, некоторые люди выздоравливали. Жена Зенона, вероятно, будет в их числе. Перикл узнал, что его мать тоже оправилась после двух ужасных недель болезни. Агариста пережила мужа, сына, двоих внуков и дочь. Перикл слышал, что его сестра Елена скончалась два дня назад на руках у своего супруга и детей. Болезнь в этом году рвала людей зубами и когтями без пощады. Одни семьи она не тронула, другие же проглотила целиком. Кого-то вырвало из жизни за несколько часов, другие задерживались дольше, слабели постепенно, с каждым приступом боли, с каждым спазмом, забирая надежду у тех, кого любили. Последними признаками близкой кончины были охлаждение и синий цвет тела. Похоже, их появление означало, что надежды больше нет. Перикл не слышал, чтобы кто-нибудь пережил эту стадию болезни. Если у людей был шанс, выздоровление начиналось раньше. Он потер живот под плащом, надеясь, что не опозорится. У погребальных костров собралась группа людей, гораздо менее многочисленная, чем могла бы быть прежде. Перикл увидел Аспазию. Она принесла их маленького сына, на этот раз опрятного и чистого, хотя мальчик обладал необыкновенными способностями находить грязь и пачкаться. В тот день маленький Перикл держался за руку матери, глазел на костры и без конца спрашивал: «Неужели Ксан и Парал там, внутри?» В доме Перикла появились еще двое малышей. Обычай брать к себе в тяжелые времена детей родственников и друзей получал все большее распространение. Старший мальчик Алкивиад приходился Периклу двоюродным братом по матери, хотя был еще ребенком. Его младшего брата назвали родовым именем Арифран. Они еще не освоились в новой семье и побаивались человека с такими красными глазами, который потерял двоих сыновей. Перикл вздохнул, глядя, как Аспазия собрала их всех вместе, смахнула грязь с туник мальчиков и шикнула на них, чтобы вели себя тихо. Совет прислал выбранного на этот день Эпистата. Перикл его почти не знал. Эпистат склонял голову от неловкости всякий раз, как стратег встречался с ним взглядом. Миронит тоже пришел, хотя его глаза выдавали, что ему, как всегда, что-то нужно. Перикл не мог никому отвечать. Он неотрывно смотрел на то место, облитое маслом, где лежали его сыновья. Две жрицы Афины и один адепт Аида завершили обряды. Перикл почувствовал, что мальчики вокруг Аспазии внезапно прекратили возню и притихли. Представители богов зажгли факелы от железной жаровни и приблизились к погребальным кострам. Некоторое время Перикл не мог видеть ясно. Перед глазами у него все помутилось, как только вспыхнули два ярких огонька, которые вздымались все выше и выше. Он носил Ксантипа и Парала на руках. Он учил их буквам, отчитывал за вранье и воровство, рассказывал им множество историй. Бросил их, когда они в нем нуждались. О, чума могла бы забрать их, даже если бы он вернулся на несколько часов раньше, ему это ясно. Он не мог толком объяснить странное состояние, в которое погрузился в отцовском доме. Видел, что Фетида умерла, а потом Перикл тряхнул головой. Да, он ходил в этот самый порт, но почти ничего не помнил из происходившего после. Костры отрастили хвосты, пламя тянулось вверх и сливалось с ветром, как души. Они дышали, понял Перикл. Огонь был текучим, как жидкость. Пока нет углей и пепла, он оставался живым. Это давало надежду. Аспазия прикоснулась к его руке и что-то тихо сказала. Подвела к нему взятых детей, и те, как могли, выразили ему сочувствие. Перикл кивнул им, и Аспазия увела мальчиков в город. Маленький Перикл хлюпал носом и потирал живот. Видеть, как он смотрит на пареньков вроде Алкивиада, чтобы брать с них пример, для Перикла это был удар по сердцу, неожиданно острый. Один за другим люди подходили к нему, прощались и направлялись обратно в город. Дома там были заколочены, и жизнь подешевела. Перикл окинул взглядом стоявшие на якорях корабли. Он мог уехать, конечно, просто взойти на борт, показать свою печать стратега, и любой капитан отвез бы его, куда он пожелает. Перикл покачал головой, глядя на ревущее пламя. «Это его город. Раньше он был нужен своим сыновьям». Теперь в нем нуждались Афины. Он их не подведет. «Я думал, все храмы закрыты», — сказал Миронит, стоя рядом с Периклом. «Десяток просителей жаловались мне, что им не найти не то что трех жрецов, но хотя бы одного, чтобы помолился об умерших». Перикл ощутил, как его тянут обратно в мир, будто якорь из зеленых глубин. Он медленно моргнул и посмотрел на старика. «Думаю...» Это Фидий попросил их. Миронит вгляделся в него, оценивая, на что он сейчас способен. «Полагаю, нынче ты ближайший человек к Парфенону. Тебя там считают покровителем. Я поднимался на леса, чтобы осмотреть фриз. Великолепная работа. Она сохранится навечно». «Может быть», — отозвался Перикл. Он не хотел говорить о таких вещах, пока горели тела его сыновей. Мирониду нужно услышать от кого-нибудь, что ему делать, это ясно. Но в тот день Перикл чувствовал себя совершенно опустошенным. Взглянув на костры, он увидел очертания ребер. Заметил, что жрец Аида не ушел, а готов и дальше заботиться о покойниках. Его помощники принесли длинные железные палки и стали ворошить ими останки, чтобы их поглотило пламя. Перикл сглотнул. У некоторых помощников жреца на поясах висели молотки. Зачем ему знать, для чего они? Его сыновья уже не испытывают боли, но он все равно не хотел смотреть, как разбивают на мелкие куски их кости. Перикл повернулся к Мирониду. Внезапно у него в кишечнике возник болезненный спазм. Перикл со стоном потер живот большим пальцем. «Сочувствую. Меня тоже прихватило, но я выжил», — мягко проговорил Миронид. «Месяц назад. Нелегкое было время. Но вот я здесь. Знаю...» — стратег взглянул на костры, как будто вдруг увидел их новыми глазами. «Будет тяжело. Но ты не теряй надежды. Если эта зараза не смогла убить старика Миронида...» — он не договорил. Перикл едва не рассмеялся от этой неловкой попытки обнадежить его. «Ты не первый раз сталкиваешься с чумой, Миранит. Я тоже. Мор обычно начинается летом, терзает людей, а потом исчезает. Признаюсь, такого, как этот, я еще не видел. Эти напасти такие переменчивые, если так можно выразиться. В один год все старики и старухи за месяц сходят в могилу. В другой какая-нибудь цепная лихорадка за ночь выкашивает детей. Мы терпим это. Выжившие снова набираются сил. Так устроен мир. Хотя временами выносить это нелегко. «Эта напасть хуже любой лихорадки, какую я видел», — сказал Миранит. «Она должна бы уже изничтожить сама себя, но я получаю донесения о новых смертях тысячами. Мы потеряли уже каждого третьего, Перикл. Оставшиеся в живых, больше всего они злятся и хотят ответить ударом на удар». Перикл сжал переносицу большим и указательным пальцами, потер кожу. Конечно, он понимал, почему Миранит не ушел. «Если ты поведешь армию в бой, спартанцы разобьют ее». «Не думаю, что ты понимаешь, сколько злобы накопилось в городе». Перикл открыл налитые кровью глаза. «Ты считаешь, она заменит хорошую подготовку и воинские навыки? Сколько обученных людей мы потеряли за последние месяцы? Пару тысяч? Больше? Если ты выйдешь из города, у половины солдат содержимое кишок на ходу будет течь по ногам. Они не продержатся и часа. Спартанцев эта проклятая напасть не затронула, верно? Они сидят на открытом месте. Ветер уносит прочь дурной воздух, а у нас трупы гниют на каждом углу. И ты поведешь армию сражаться с врагом? Нет, Миранит, вот мой ответ. Вот этого мы больше не вынесем». Миранит махнул рукой в сторону погребальных костров. «Неужели ты не понимаешь?» И Перикл, обуянный гневом, едва не ударил его за то, что он использовал его сыновей в качестве примера, но сдержался. «Поступают донесения о том, что через перешеек доставляют припасы», — продолжил Миранит. «Наши разведчики говорят, их хватит, чтобы спартанцы продержались здесь всю зиму. А нам, когда сменится сезон и начнутся шторма, придется вернуть домой флот. Ты считаешь, мы протянем до весны, запертые здесь? Или вынесем следующий год, если они уйдут и вернутся?» «Стены обеспечат нам безопасность», — рявкнул Перикл. «Они и флот. Только это работает против Спарты, Миранит. Мы можем свободно жить и торговать, имея эти стены и порт. В холодные месяцы болезнь отступит, так бывает всегда. Весной... весной мы по-прежнему будем заперты здесь. Людей останется совсем мало, а дерьма и крови на улицах будет предостаточно, и какой-нибудь новый мор покончит с нами». Глаза у Миранида горели, как у безумца. Перикл видел это. Вдруг он вспомнил, что Миранит потерял жену во время мора. Он как будто снова окунулся в море, размышляя, послали ли храмы жрецов позаботиться о ее погребальном костре. «Твоя жена...» «Мне было грустно слышать», — попытался Перикл выразить сочувствие. Миранит покачал головой. «Дело не во мне, а в выживании этого города. Если мы так и будем сидеть за твоими бесценными стенами, нас уничтожат. Мир назовет нас трусами. Нет, если мне суждено умереть, я предпочел бы покинуть эту землю с копьем и щитом, сражаясь против благородного врага, а не в одиночестве и забвении, когда некому даже прочесть над моим телом молитвы». Вероятно, он намекал на свою жену. Перикл не знал. Это могло относиться и к Паралу с Ксантипом. Перикл закрыл глаза и разомкнул веки, только когда смог снова дышать, а сделав это, прочел на лице Миранида ужас от сказанных им слов. «Я не имел в виду...» «Забудь об этом. То, о чем я прошу, — трудный путь. Я знаю, когда люди призывают взяться за оружие, когда они кричат на холме о мщении, самое сложное — это думать, ждать, планировать и выбирать наилучший образ действий. Кровь в людях горячится, разговоры о чести воспламеняют сердца. Но сейчас самое опасное время. Послушай меня, Миранит. Спарта не сможет долго держать свою армию под нашими стенами». Он увидел, что старый стратег собрался возражать и решительно поднял руку, хотя боль в животе усиливалась. «Каждый месяц, что они проводят здесь, истощает их силы. Ты понимаешь это? Если они станут приходить сюда каждую весну и лето, мы в ответ будем жечь города и деревни на Пелопоннесе. Мы покажем слабость спартанцев тем, кто ждет от них лидерства. Это уязвит их, подорвет могущество. Я знаю, войны выигрывают за дни или недели, но это Спарта, Миронит. Величайшая боевая сила, когда-либо собранная людьми, победительница при Платеях в сражении против персидской армии, столь многочисленной, что солдат в ней было как песчинок. Дай мне время, и я одолею их. Не на поле брани и не за один год. Перикл надеялся, что его предложение будет принято. Вместо этого Миронит отвернулся, и стало ясно. Он потерял этого человека. «Мы тоже были там, при Платеях», — помолчав, сказал Миронит. «Афиняне тоже бились с персами. А теперь наш город умирает, и вина лежит на спартанцах. Некоторые утверждают, что это проклятие мы можем снять только храбростью. Если ты болен, позволь мне возглавить армию. Я вооружу всех боеспособных мужчин. У нас есть мечи и копья умерших. Совет может собрать их ради общего блага. Говорю тебе, если мы выйдем, если вступим в бой с ними, то можем изменить баланс сил навсегда. Мы положим конец спартанской угрозе». Он увидел, что Перикл остался непоколебим и заговорил с горечью. «Если бы Кимон был здесь, то услышал бы меня. Он согласился бы со мной». Перикл собрался было ответить, но боль в желудке скрутила его так, что он охнул и, согнувшись пополам, протянул руку к старику, чтобы ухватиться за него. Тот отступил назад. «Совет не будет голосовать без тебя», — холодно глядя на Перикла, произнес Миронит. «Я мог бы избавить нас от бедствий уже в этом году, но люди слушаются тебя беспрекословно, боятся принимать самостоятельные решения». Перикл собрался с силами и заговорил, хотя его голос звучал глухо. «Цифры ничего не значат против спартанцев, Миронит. Персы привели огромную армию, но они были как волны, бьющиеся о скалы. Прости, я не могу сделать то, что ты хочешь. Ты не откроешь ворота. Поддерживай порядок в городе. Это твоя роль. Выполняй мой приказ, стратег». Миронит с отвращением покачал головой. «Мертвецы следят за нами!» «Выполняй мой приказ, Миронит», — прошептал Перикл, хватая ртом воздух. Старик ушел, оставив жрецов заниматься кострами, а Перикла корчится от боли. Долго еще Перикл оставался на причале, следил, как догорают погребальные костры, как просеивают пепел, разбивают молотками кости. Печальное зрелище не причинило ему новой боли. Ведь это уже были не его сыновья, уже нет. День перевалил далеко за полдень, когда Перикл, подняв взгляд, увидел вернувшуюся к нему Аспазию. Она привела с собой слуг из дома Гетер, включая и глухого Оркаса. Перикл взглянул на то место, где горели костры. Камни там потемнели от жара. Он подумал, сколько людей в грядущие года будут беспечно проходить здесь. Помощники жрецов готовили урны, куда посыпают пепел и раздробленные кости. Подбирали каждый кусочек, который не унесло ветром. Перикл обливался потом. Аспазия взяла его за руку. Она кивнула слугам, чтобы те забрали урны и дала монеты жрецам в награду за их работу. «У тебя вся одежда сырая», — сказала она. «Ты снова окунался в море?» Перикл не хотел говорить ей, как его мучил понос. В холодной воде он закоченел, но что-то двигалось у него внутри, медленно пробираясь по кишечнику. «Совсем плохо?» — пробормотала Аспазия, и он кивнул. «Ну что ж, в твоем доме чисто. Я могу ухаживать за тобой там». «Нет!» — вздрогнув, ответил Перикл. «Дом, где умерли его сыновья, будет продан и сожжен. Ему все равно. Ноги его там больше не будет. Наш дом лучше. Солнце так хорошо греет со стороны спален». Аспазия крепко взяла его за руку. Перикл заметил, как она провела пальцами по животу, на мгновение задержавшись там, словно для того, чтобы унять боль. Тут он вознес мольбу Афине и целителю Асклепию. «По пути я встретила Миронида», — сказала Аспазия, пока они шли между стенами. «Он вроде бы сильно разгневан и едва взглянул на меня, когда я поздоровалась с ним». «Миронид многое потерял», — ответил Перикл. «Будем учитывать это. Пройдет время, и он извинится, я уверен. Просто это чумной год. Когда он закончится, мы все исправим». Тут Перикл вспомнил Кимона и сказанные им однажды слова. «Никогда нам не доведется просто сидеть на солнышке, пить вино и заедать его сыром с оливками. Мы рождены для борьбы, Аспазия. Она продолжается, пока у нас не иссякнут силы. Тогда наши сыновья...» Он замолчал, сдерживая волну эмоций. «Идем со мной», — мягко проговорила Аспазия. «Тебе нужно отдохнуть. Я буду ухаживать за тобой, кормить бульоном с ложки и натирать твою кожу маслом. Буду мять твою спину и читать тебе. Позволь мне помочь, Перикл». Он с любовью взглянул на нее. Очень долго он нес на плечах груз забот всего города и утомился. Кивнув, Перикл сказал: «Ты хорошая жена. Хотя я видел, как ты дотрагивалась до живота. Если и тебя свалит болезнь, может быть, мне придется заботиться о тебе». Аспазия вздохнула и потерла рукой живот. «Пока это не хуже, чем обычные месячные боли. Но если хочешь, ладно, я буду заботиться о тебе, а ты обо мне». Дома Аспазия принесла ему чистый горшок и вскипяченную на огне воду, чтобы он мог подмыться, когда придет нужда. Стопотом, носившимся повсюду мальчиком, пришлось сказать, чтобы вели себя тихо, хотя у малыша Перикла глаза будто подернулись маслянистой пленкой, он был горячий на ощупь. Аспазия поморщилась и сказала ему, чтобы он шел отдыхать в свою комнату. Двое других были для нее чужими, но она накормила их и объяснила, что в доме, где есть больной, нельзя шуметь. Еще она сказала им, что если ей самой станет совсем плохо, пусть тогда они идут в дом матери Перикла. Мальчики, округлив глаза, очень серьезно кивнули, но потом Алкивиад ткнул брата локтем, и они снова умчались, толкая друг друга и переворачивая все вверх дном. Аспазия оставила их в покое. Беда пришла в ее дом, она чувствовала себя потерянной, напуганной и одинокой, как никогда. Направляясь проведать сына и мужа, она оставила все эти переживания при себе. Аспазия проснулась среди ночи. Она услышала плач и села, чувствуя себя то ли пьяной, то ли все еще спящей. Все тело у нее болело, мысли затуманились. Тем не менее она отбросила одеяло, встала с постели и пошла в комнату сына. Жар у него ночью все усиливался и усиливался, пока пот не высох на нем. Малыш начал бредить, вскрикивал и метался на постели. Аспазия хотела прикрыть глаза всего на мгновение, но уснула. Обмакнув тряпку в чаше с водой, Аспазия обтерла ею руки и грудь мальчика. Ночь, по крайней мере, была прохладная, в воздухе пахнуло зимой. Лунного света хватало, чтобы осветить лицо мальчика, его взлохмаченную головку, лежавшую у нее на руке. Ее сын был совсем кроха, и она никак не могла прогнать вцепившуюся в него болезнь. Вдруг она увидела, что мальчик открыл глаза, прикоснулась к его лбу и почувствовала, что он уже не такой горячий. «Все хорошо, я здесь», — сказала Аспазия. Он кивнул и погрузился в сон.